Страна тайна. Много лет Жюль Верн вел свою картотеку. Это было поистине уникальное собрание всевозможных фактов и сведений, почерпнутых им при чтении разного рода литературы, книг, журналов, газет. Выписки эти, он делал их еще со студенческих лет, оказывали неоценимую услугу во время работы над книгой, а часто подсказывали и сюжет произведения. К концу жизни картотека насчитывала более 20 тысяч тщательно пронумерованных тетрадок с выписками. Здесь можно было быстро и без труда найти сведения по астрономии и физике, географии и истории, геологии и химии и тому подобным. В читальном зале библиотеки у Жюля Верна был свой стол, и часто посетители видели его склонившимся над журналами и газетами, записывавшим что-то в тетрадь. Привычку просматривать таким образом свежую прессу он сохранил на всю жизнь. И даже в старости, больной и полуослепший, он стремился быть в курсе всех научных и политических новостей. Читальный зал он уже посещать не мог. Свежие журналы и газеты доставляли на дом, где жена и внучка ему помогали штудировать их. Картотека его пополнялась невероятной быстротой. И в этом не было ничего удивительного. Вторая половина XIX столетия стала эпохой величайших научных и технических открытий. Одну за другой ученые раскрывали тайны природы, отвоевывали у нее вековые секреты. Границы познания расширялись стремительно. И Жюль Верн считал себя счастливцем, что родился в такой век, когда на его глазах было совершено столько замечательных открытий и изобретений. Верил он и в то, что живет на пороге эпохи, которая сулит еще больше чудесного. А география? Разве наш земной шар, его материки, моря и горы досконально изучены? Разве нет еще белых пятен на карте мира? В том-то и дело, что есть. Они ждут своих исследователей. Жюль Верн внимательно следил за теми, кто пытался стереть на карте очередное белое пятно. Знал обо всех экспедициях, снаряжаемых в африканские джунгли и австралийские леса. Читал отчеты отважных путешественников, изучал по карте их маршруты. Но не только научные и географические открытия находили отзвук в его душе. Внимательно следил он и за острыми политическими баталиями своего времени. Об этом лучше всего говорят его книги. Они словно эхо отозвались на многие потрясения эпохи. Экспедиции французских колонизаторов в Индокитай и в Алжир, их участие в опиумной войне, которую уже не первый год вели англичане на Дальнем Востоке. Ко всему этому Наполеон Маленький послал французских солдат убивать восставших китайских крестьян, когда в 1856 году мощная крестьянская революция тайпинов прокатилась по огромным пространствам Китая. Но и после того, как крестьянское восстание было подавлено, в Китае то и дело вспыхивали народные мятежи. Доносился до Франции и гул событий, которые разворачивались в Индии. Начавшееся здесь в 1857 году антианглийское восстание охватило многие провинции британской заморской жемчужины. В эти дни Жюлю Верну встретилось в печати имя Нана Сахиба, одного из руководителей индийских повстанцев. В картотеке писателя в разделе, посвященном Индии, долгое время занимавшей его внимание, появляются все новые и новые записи. Однажды мальчиком Жюль Верн вознамерился бежать в далекую сказочную Индию. Побег тогда сорвался. Беглеца сняли с борта, готового к отплытию корабля. Путешествие, полное загадок, опасностей и открытий, не состоялось. Но Индия, страна несметных сокровищ, полноводных рек и удивительных храмов, «Страна тайна» продолжала волновать его воображение. К тому же ему были глубоко ненавистны англичане, покорившие эту прекрасную землю. Британская политика направлена к уничтожению туземных племен, — писал Жюль Верн, — к изгнанию их из тех местностей, где жили их предки. По его словам, такая пагубная политика проводилась англичанами во всех их колониях, в том числе и в Индии, где исчезло 5 миллионов индийцев. Зная все это, писатель не мог оставаться равнодушным и бесстрастно описывать путешествия своих героев по морям и странам. Реальная жизнь вносила в текст книги поправки, и писатель все более чутко прислушивался к сейсмографу, фиксирующему колебания политических землетрясений. Из сообщений английских газет о вожде индийского восстания можно было составить только искаженное представление. Англичане изображали Нана-сахиба варваром, насильником, называли его бетхурским зверем и охотились за ним, как за опасным преступником. По мере успехов восставших росла и цена за голову Нана-сахиба. Сначала генерал-губернатор Индии обещал 50 тысяч рупий тому, кто доставит Нана и передаст его в руки англичан, или тому, кто укажет, где он находится, и поможет захватить его. Через несколько месяцев цена за голову вождя возросла до 100 тысяч. Англичане готовы были заплатить и еще больше, лишь бы покончить с народным возмущением, захватить его руководителей и тем самым обезглавить восстание. Кто же был этот индус, осмелившийся поднять тальвар, меч против захватчиков-чужеземцев? Ненавистные фиринги. Бетхур — небольшой городок на берегу Ганга. Недалеко, километрах в 40, расположен Канпур — шумный многоязычный центр, через который проходят важные торговые пути. Ниже по течению — священный город Бенарес. В его храмы стекаются паломники со всей страны. В тихом зеленом Бетхуре находилась резиденция главы государства маратхов — Пешвы Баджи Рао II. С тех пор, как его владения были захвачены колонизаторами, старый правитель переселился в здешний дворец. Англичане довольно щедро оплачивали лояльность его хозяина, пенсией 800 тысяч рупий в год. Старый Пешва доживал дни в тишине и покое. Большую часть времени проводил в тени деревьев своего сада. Кормил ручных оленей и косуль, любовался великолепным одеянием павлинов, разгуливавших среди цветников, с гордостью показывал гостям прекрасных коней. Залы дворца украшало богатое собрание картин. Тут были представлены работы европейских и индийских мастеров. Не меньшей гордостью владельца Бетхурского дворца являлась и коллекция оружия. Сабли и пистолеты, кинжалы и пики, щиты и ружья, легкие кавалерийские седла и громоздкие кабины, хауды для поездок на спинах слонов. Но жемчужиной этого редкостного собрания был драгоценный меч Пешв. Старинный клинок мирно висел на стене. Во дворе перед дворцом не слышно воинственных кличей, брецания оружия. Не видно боевых слонов и знаменитых маратхских всадников на быстрых скакунах. Грозные битвы забыты. И только в рассказах Пешвы о героическом прошлом маратхов, об их многовековой борьбе, оживали картины ожесточенных схваток и кровавых сражений, которые некогда приходилось вести его предкам. Особый интерес к этим рассказам проявлял приемный сын Пешвы, юный Нана-сахиб. Часами просиживал он возле старика, слушая предания о походах против агрессивных афганцев, о том, как возглавляемые национальным героем, замечательным предводителем закаленных горцев Шиваджи, портрет которого висел в дворце, маратхи воевали с могольской державой и о многом другом, чему свидетелем был старинный меч. С благоговением и почтением юноша прикасался к легендарному оружию. Но самыми счастливыми были минуты, когда ему разрешали подержать в руках прославленный клинок. Тогда в глазах Нана вспыхивал огонь. Он представлял, как на взмыленном скакуне во главе отряда конников врезается в ряды противника и мечом предков разит врагов. Но пока об этом оставалось только мечтать. А пока, чтобы быть достойным владеть заветным мечом, Нана совершенствовался в военных упражнениях, фехтовал, стрелял из пистолетов, занимался верховой ездой. Его часто видели вместе с братьями, с друзьями. Тантия Топи, сильным и ловким юношей, с Лакшми Бай, отважной девушкой, дочерью священнослужителя при дворе Пешвы. Увлекался молодой индус и музыкой, отлично разбирался в искусстве. Хорошо знал литературу, любил цитировать отрывки из поэмы Рамаяна, славящей подвиги мифического героя Рамы. Вызывал восхищение и внешний вид Нана, манера держать себя. У него были черные гладко причесанные волосы, чуть полноватое лицо светло-коричневого цвета, прямой нос. Его крепкую мускулистую фигуру плотно облегал богатый костюм индийского вельможи. Холодный и твердый взгляд сразу подчинял себе. Мятежный Пешва. Ну вот, устроенной жизни Нана Сахиба пришел конец. Умер Пешва Баджи Рао II. Алчные англичане отказались признать права его приемного сына и наследника. Он был лишен пенсии и всех привилегий. Напрасно Нана Сахиб пытался восстановить справедливость. Напрасно писал письма генерал-губернатору в Калькутту и даже в Лондон. Здесь не собирались тратить золото на какого-то юнца без роду и племени, и поспешили одобрить решение генерал-губернатора, отказавшего приемному сыну Пешвы в праве на пенсию. Оставалось лишь возмущаться вероломством и наглостью ферингов-чужеземцев. Бесполезно было рассчитывать на их милость. Несправедливость рождала гнев, побуждала взяться за меч. Но что мог сделать он один? Звуки вина перед дворцом привлекли внимание Нана. Он вышел на террасу. Народ заполнял площадь. Праздник был в разгаре. Певцы, перебирая струны, славили героев древности. Пели о подвигах божественного Рамы, о мудром и справедливом Викрамадитья, об Акбаре, великом правителе и собирателе земель. Тут же среди толпы разыгрывалось нехитрое представление. Зрители внимательно следили за действом. Актер, изображавший героя древнего эпоса, демонстрировал свое умение обращаться с мечом. На сцену вынесли куклу в костюме ферингов. Зрители потребовали от актера решительных действий. Но он и не собирался отступать. Напротив, мгновение... и меч пронзил одежду чужеземца. Толпа разразилась восторженными криками. «Удар! Еще удар! Кукла повержена наземь!» Всеобщее ликование охватило толпу. Нана задумался о тяжелой участи этих людей, о том, что доведенные до крайней степени нищеты, забитые, обездоленные, они готовы подняться против ненавистных пришельцев из-за моря. Люди, как порох, «Нужно лишь высечь искру», — вдруг понял он. В народе только и разговоров было, что скоро настанет конец владычеству ферингов, и случится это в тот самый год, когда исполнится 100 лет хозяйничания англичан в Индии, в 1857 году. Об этом поведали индусские брахманы и мусульманские муллы, услышавшие предсказания своих богов. Перед дворцом показались странствующие монахи-факиры. Нана подал знак пропустить их. Долго беседовал с ними. О чем? Никто не знал. Как не знали и о том, что каждый из монахов, уходя, уносил под лохмотьями секретные письма к тем, кто ждал случая, чтобы подняться на борьбу. Нана вел тонкую и хитрую игру. Англичане ни о чем не догадывались и считали его вполне лояльным к их власти. Он часто посещал дома британских чиновников, был всегда вежлив и учтив. И когда Уиллеру, командиру канпурского гарнизона, стали докладывать, что Нана-сахиб из Бетхура – тайный враг англичан, старый генерал лишь рассмеялся в ответ. Не верил Уиллер, как и многие другие, и в то, что неспроста из полка в полк сипаи, солдаты-индийцы, находившиеся на службе у англичан, передают цветок красного лотоса. Этот нежный и благородный цветок, появившийся, согласно легенде, из пупка бога Вишну, в Индии считается царем цветов, олицетворяет красоту, чистоту и гуманность. Во имя их ценностей и готовились к жестокой борьбе индийские патриоты. Генерал Уиллер телеграфировал начальству, что в Канпуре все спокойно. А между тем в расквартированных здесь сипайских полках деятельно готовились к выступлению. Командир гарнизона не знал многого. Он никогда не поверил бы, что дом известной танцовщицы Азизан, здесь случалось бывал и сам генерал, стал местом, где заговорщики обсуждали свои планы. Так же, как ему трудно было бы представить, что торговец лошадьми Мудат Али, этот спокойный и вполне благонамеренный мусульманин, приходил в дом Азизан совсем не для развлечения. Он приносил письма Нана Сахиба к руководителям заговора в Канпурском гарнизоне. В начале 1857 года разнесся слух о том, что бетхурский владетель решил отправиться в путешествие по святым местам. И действительно, в один из мартовских дней красавец-слон в роскошном облачении с хаудой на спине покорно стоял у дворца, ожидая хозяина. Погонщик опустил анкуш, железный крюк, которым погоняют слонов, и непризнанный пешва в сопровождении свиты двинулся в дальний путь. Всюду, где побывал гость из Бетхура, он вел секретные переговоры с единомышленниками, вырабатывал план действий, выяснял настроение местных феодалов, их готовность примкнуть к борьбе. Во время этой поездки Нана окончательно убедился в том, что его час настал. Пора пустить в ход старинный меч маратхских пешв. Глубокой ночью 4 июня над пыльными узкими улочками Канпура прогремели 3 пушечных выстрела. Это был сигнал к мятежу индийских солдат. В городе защелкали выстрелы, запылали дома. Кавалеристы восставшего полка сипаев захватили арсенал, банк, тюрьму. Нана-сахиб, прибывший накануне в город, был провозглашен правителем, а генерал Уиллер жестоко расплатился за доверчивость. В честь победы над канпурским гарнизоном и воцарения на троне он затеял пышный праздник, парад войск, салют из пушек в честь пешвы и его соратников. Тут же солдатам раздали 100 000 рупий, после чего из Канпура отправились в Бетхур, и здесь веселье продолжалось. В ту ночь Нана-сахиб окончательно выбрал свой путь, встал на борьбу за свободу Родины, путь изнурительных сражений и недолгих побед, путь, который стал для него дорогой к бессмертию. Таинственное исчезновение. Никогда больше звезда удачи Нана-сахиба не поднималась так высоко, как в те дни. Упоенный победой, достигший, казалось, всего, чего хотел, Нана беспечно развлекался у себя во дворце. Когда же, спохватившись, он вернулся в Канпур, было уже поздно. Английские полки подходили к городу. Нана повел войска в бой. Жестокая схватка не принесла полной победы ни одной стороне. Надвигавшаяся ночь заставила сделать передышку. Этим и воспользовались англичане. Под покровом темноты они бросились в атаку на изнуренных битвой воинов Нана-сахиба. Утром Канпур был во власти пьяных мародеров. Незадолго до поражения, видимо, сознавая неизбежность его, Нана прискакал в Битхур. Вместе с семьей он успел переправиться через реку и скрылся в лесах. Каратели вступили в Битхур. Дворец Пешвы был разграблен и разрушен. Редчайшие ценности попали в руки победителей. Но самая большая неожиданная добыча ждала англичан на дне колодца, случайно обнаруженного в развалинах дворца. Здесь был тайник Нана Сахиба. 10 дней, сменяясь каждый час, 100 солдат извлекали из него поистине сказочные богатства. Из темного жерла колодца появлялись на свет слитки золота, ожерелья и украшения, золотая посуда, 3 миллиона рупий и, наконец, огромная серебряная хауда, еще недавно украшавшая слона Пешвы. Завладели неприятели и оружием из знаменитой коллекции. Нана Сахиб потерпел поражение, лишился средств, но он не был сломлен. Вскоре ему удалось вновь собрать вокруг себя отряд и начать партизанскую войну. Также яростно в одиночку бились его друзья. Во главе конного отряда повстанцев героически сражалась Лакшми Бай. Став к тому времени правительницей княжества Джханси, она мужественно защищала свою столицу, Гвалиур. О ее отваге и подвигах певцы слагали песни, которые живут в народе и по сей день. Ее называют индийской Жанной д'Арк, и даже враги, отдавая должное ее храбрости, говорили, что она была самой смелой среди повстанцев. Ей посвящена не одна книга, в том числе и роман писателя Вармы «Рани Джханси», изданный на русском языке. Среди непокоренных был и Тантия Топи, прозванный за бесстрашие маратхским тигром. Джавахарлал Неру считал его самым блестящим из всех партизанских лидеров. Его отряд, состоявший из сипаев и крестьян, был грозой англичан. Неожиданно обрушивался он на врага и также внезапно исчезал, скрываясь при самых, казалось бы, невозможных обстоятельствах. Но что могли сделать эти и другие разрозненные горстки повстанцев против 15-тысячной армии англичан во главе с лучшим генералом Британской империи, опытным и искусным военачальником Клином Кэмпбеллом? В неравных боях один за другим погибали сподвижники Нана Сахиба. В сражении с мечом в руках пала Лакшми Бай. Тело ее было предано огню, а пепел, по обычаю, рассеян над Гангом. Схватили и Тантия Топи. Обманом его заманили в ловушку, заковали в кандалы. Перед казнью, подняв руки, он воскликнул: «Моя единственная надежда, что жерло пушки или петля виселицы избавит меня от этих цепей». Немногие избежали их участи. Продвижение английских войск было повсеместно отмечено виселицами и грохотом пушек. Из них расстреливали, привязав к жерлу пленных повстанцев. Бесчеловечность карателей запечатлел на своей знаменитой картине «Расстрел сипаев» русский художник Верещагин. Лишь некоторые из вождей мятежников сумели скрыться. Одни бежали в Непал, другим удалось уйти в Иран и Афганистан. Где же скрывался в это время Нана Сахиб? Точно неизвестно. Его видели в лесном форте, на переправе, в далеком селении. Не раз преследователям казалось, что он уже в их руках, и всякий раз мятежному пешве удавалось скрыться. Он метался из стороны в сторону, пытался сопротивляться. В гневных словах, адресованных колонизаторам, Нана Сахиб клеймил их, заявлял, что будет сражаться до конца. «Мы еще встретимся», — угрожал он, и обещал, что будет действовать только мечом. Увы, это были лишь слова. Реальной угрозы мятежный пешва уже не представлял. Понимал это и он сам. Сознавал, что дальнейшая борьба обречена. Надо было выбирать — либо смерть в бою, либо бегство. Нана-Сахиб решил скрыться, навсегда покинуть Индию. В середине апреля 1859 года границу Непала пересекла группа всадников. Во главе отряда из 500 конников по горной тропе ехал седобородый старик. Видом своим он походил на пророка. Трудно было узнать в этом путнике 42-летнего Нана-Сахиба. Белая атыния борода, погасший взгляд, запавшие щеки изменили некогда красивое и мужественное лицо. Вместе с женой и верными сподвижниками Нана-Сахиб уходил в изгнание. Он решил укрыться в горах соседнего Непала, несмотря на то, что вероломный владетель его, Джанг Бахадур, отказал ему в убежище и, мало того, разрешил англичанам преследовать беглецов на своей земле. И все же Нана выбрал такой путь. Впрочем, достоверных данных на сей счет нет. Судьба Нана-Сахиба — одна из неразгаданных тайн истории. Что стало с мятежным пешвой? Где нашел свою смерть Нана-Сахиб? По этому поводу существует немало догадок и предположений. Многие историки пытались ответить на этот вопрос и упорно искали следы таинственного исчезновения Нана. А тем временем поэты предлагали свои версии. Один из них, французский драматург и писатель Жан Ришпен в конце прошлого столетия, создал пьесу «Нана-Сахиб». Автор привел вождя индийских повстанцев и его спутницу под своды горной пещеры, напоминавшей пещеру Али-Бабы. Здесь среди сокровищ и драгоценностей возвышается над очагом статуя бога Шивы. Внезапно в очаге вспыхивает огонь, он разгорается все сильнее, спасения нет. Дверь, через которую они проникли в пещеру, захлопнулась. Девушка всходит на костер, зовет возлюбленного. «Иди же! Иди! Наши поцелуи станут нашим саваном! Наши сердца, умирая, сольются в одно! Да! Поднимайся! О, поднимайся выше, обжигающее безумное пламя! Вместе с тобой взлетает и разгорается наша любовь!» В довольно примитивных сентиментальных красках изобразил смерть Нана-Сахиба Жан Ришпен. И тем не менее спектакль, поставленный на сцене парижского театра «Порт-Сен-Мартен», пользовался успехом. Но не роскошные декорации и не звонкие раскатистые стихи принесли ему популярность, а игра несравненной Сары Бернар, исполнявшей главную роль в этой пьесе. Так по-своему дал ответ на занимавшую всех загадку французский драматург. Вождю повстанцев предрекали и другое. Нана-Сахиб жив. Ему удалось спастись. Он обитает под видом святого отшельника в горах Непала. Так говорила одна легенда. Согласно другой, Нана-Сахиб спасся, бежал и нашел пристанище в далекой России. Разнесся даже слух, что генерал Скобелев, в то время отличившийся в Средней Азии, и есть Нана. Народ не хотел верить в гибель вождя. Народ верил. Нана-Сахиб жив. Еще многие годы имя Нана-Сахиба для индийцев оставалось символом борьбы за независимость и свободу. С благодарностью и уважением вспоминают о нем и в сегодняшней Индии, сбросившей иго колониального рабства. И в наши дни его подвиг огнем самопожертвования озаряет Индии путь в веках. Так сказано на памятнике Нана-Сахибу, установленному в столетнюю годовщину восстания в 1957 году в городе Битхуре.